Напротив, пространство между маленькими октаэдрами образуют маленькие тетраэдры, как мы видим это в пространстве внутри куба. Можно разделить пространство на бесконечное число больших или меньших октаэдров, и между ними всегда будут маленькие тетраэдры. Таким образом, в каждой своей точке трехмерное пространство основано на божественном тетраэдре, представляющем абсолютную гармонию и абсолютное равновесие. Точно таким же образом все видимое творение в каждой своей точке покоится на божественности, которая стоит над всем проявлением, оставаясь непроявленным внутри себя. Бог вездесущ. Вернемся к разным геометрическим телам, содержащимся внутри друг друга или накладывающимся одно на другое. Тетраэдр, куб, пятиугольный додекаэдр и икосаэдр. Вот некоторые дальнейшие законы, обнаруженные путем этих взаимосвязей. Если взять половину числа, сторон, граней каждого из этих геометрических тел, получим числа 2, 3, 6 и 10. Если перемножить эти числа, получим 380, число градусов в круге. А если сложить эти числа, получим 21, число возможных связей между семью факторами ключевого числа трехмерного мира, числа 7. Четвертое. И я видел. И вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. Пятое. А из середины его, как бы свет пламени из середины огня. Таков был вид их. Облик их был, как у человека. Шестое. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. Десятое. Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны, у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. Двенадцатое. И шли они, каждая в свою сторону, которая перед лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. 14. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. 15. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лисами их. 16. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. 17. Когда они шли, шли на свои четыре стороны. Во время шествия не оборачивались. 18. А ободья их высоки и страшны были они. Ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. 20. Куда дух хотел идти, шли и они. Куда бы ни шел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. 22. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, льда, простертого сверху над головами их. 26. А над сводом, который над головами их, был подобие престола по виду, как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. 27. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг от вида чресел его и выше, и от вида чресел его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него.